Догоревшая сигарета обожгла мне пальцы. Я притушил ее и крепко обнял Корлис. Обхватил ее за бедра, я потянул ее на себя. «Корлис, дорогая, я тоже люблю тебя!» Она выскользнула из моих объятий. «Швед, мы срочно должны что-то придумать. Ты хорошо его знала?» Кивнул я в сторону мертвого Джерри. «Мы были два знакомы», — сказала она с отвращением, глядя на покойника. «Лишь один раз я с ним танцевала на благотворительном балу в Манхэттен-Бич. Так он после этого пристал ко мне, навязался меня провожать, а потом стал домогаться моей благосклонности, и я его прогнала. Я ему твердо заявила, чтобы он даже на глаза мне не показывался. Зачем же ты вчера сама пришла в его бар? Ведь именно там мы с тобой встретились. Хотела сказать ему пару ласковых, — пробормотала Корлис. Я должна была с ним рассчитаться, ведь он, подлец, после того, как я его отвергла, стал распускать обо мне гнусные сплетни, а я — женщина порядочная. Как его фамилия? Волкович. Бар, где он работал, принадлежит ему? Понятия не имею. Сам он именно так и утверждал, но я в этом сомневаюсь. А почему ты спрашиваешь? Пытаюсь сообразить, как быстро должны его хватиться. Корлис встряхнула волосами. «Прошу тебя, Швед, соображай быстрее», — сказала она умоляющим тоном. «Придумай же что-нибудь. Я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь из нас сел в тюрьму». «Тебе-то бояться нечего», — усмехнулся я. «У полиции нет для этого никаких оснований. Даже если бы ты его пристрелила, обороняясь, тебе бы ничего за это не было. Но убил его я, а не ты. В глазах закона мы оба виноваты», — произнесла она и снова прижалась ко мне. «Но мы же не хотели этого, правда, Швед?» «Конечно, не хотели. И тем не менее это произошло. Она опять от меня отстранилась. Быстрее, придумай что-нибудь, дорогой. Нам не выкрутиться. В лучшем случае они предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. И если даже я избегну наказания, для тебя это обернется 10, а то и 20 годами. А уж если тебя посадят, ты сможешь целовать меня всего лишь раз в месяц, да и то через тюремную решетку в комнате свиданий. Пока ты дождешься свободы, мы оба состаримся. И это еще не все, Швед. Что еще?» Она говорила так тихо, что я был вынужден наклониться. «Ты сам вообще-то мог бы об этом догадаться. Неужели ты думаешь, что я мечтаю оказаться перед судом присяжных, стоять перед ними, отвечать на их вопросы, терпеть их сальные взгляды? Да я лучше умру, чем соглашусь на это унижение. Ты подумай только, они будут расспрашивать меня о подробностях, о том, как Джерри изнасиловал меня в моей собственной кровати накануне нашей свадьбы. Ты попробуй только представить, Швед, смогу ли я вынести этот позор?» Я встал с кресла, прошелся по комнате, взял с полки бутылку, глотнул рому. «Ладно», — сказал я, — «пусть будет по-твоему». «Что ты решил?» «Я не стану звонить шерифу Куперу, а труп мы куда-нибудь увезем». «Куда?» Я опять приложился к бутылке. Ром пролился на грудь, смешался с потом. «Сам не знаю», — сказал я. «Пока ты будешь одеваться, я что-нибудь придумаю». Корлис вздохнула и покачала головой. Я распахнул дверь, вышел на ночной двор и зашагал по траве к своему бунгало. Там я переоделся, трудом натягивая на себя башмаки, рубашку и куртку, и оделся. Впрочем, это было мое привычное состояние. Не надо быть обязательно трезвым, чтобы суметь избавиться от трупа. Когда я натягивал куртку, из нее выпал бумажник, а из бумажника выскользнул билет на автобус до Хиббинга. билет, который я так и не использовал. Я долго смотрел на него, задумавшись, потом встряхнулся, отбросил ненужную бумажку и направился туда, где меня поджидала моя Корлис. Я должен избавить ее от этого трупа. Глава 7. Корлис стояла перед туалетным столиком и быстро приводила себя в порядок. Синяк под глазом она аккуратно припудрила. «Кончай прихорашиваться», — сказал я. «Лучше одевайся побыстрее». «Хорошо, швед». Она покорно стянула с себя разорванное желтое платье. Под ним ничего не было. Многие часы, проведенные ею под жарким солнцем Южной Калифорнии, окрасили ее тело в бронзовые тона. Но когда она шла к платяному шкафу, мне показалось, что на ней надето белое платье. Потом она вынула из шкафа платье салатного цвета и, держа его перед собой, подошла ко мне. «Я люблю тебя, швед», — прошептала она и потянулась ко мне с поцелуем. «И я тебя люблю, Корлис». Плотно прижавшись друг к другу, мы поцеловались долгим и страстным поцелуем. Потом я завернул мертвого Джерри Волковича в светлую ковровую дорожку. Меня подташнивало, мне не хватало воздуха. Тут я вдруг вспомнил, что его одежда все еще оставалась на стуле возле кровати. Корлис пыталась мне помочь, но у нее ничего не вышло. Я заметил, как дрожат ее руки. «Меня стошнит, если я хоть раз еще дотронусь до него», — прошептала она. Я ей посоветовал сидеть на кровати, а сам начал одевать мертвеца. Корлис присела и молча смотрела на меня. Я натянул на покойника носки, нижнее белье, потом натянул и брюки, даже молнию застегнул. Потом я надел на него рубашку и куртку и даже галстук повязал. Мне и раньше приходилось иметь дело с трупами и в Африке, и в Южной Америке, и в открытом море, но все-таки этот труп отличался от своих предшественников. Это был мой труп. Он шел на мой счет. Пока что он шел по статье «Непредумышленное убийство», но как только я сделаю попытку избавиться от него, никто уже больше не поверит мне, что убийство и впрямь было непредумышленным. Вот почему я должен был спрятать его так надежно, чтобы никто не смог его отыскать, хотя бы ради спасения собственной шкуры. Ведь если труп обнаружат, обвинение будет уже идти по другой статье — предумышленное убийство. Я засунул мертвеца в багажник зеленого кадиллака Корлис и плотно его закрыл. Потом мы вместе с Корлис тщательно осмотрели каждый уголок бунгало. «Завтра я прежде всего куплю новый коврик», — сказала Корлис. На полу я обнаружил револьвер Джерри и сунул его в карман. Потом увидел несколько пятен крови, которые просочились через ковровую дорожку. «Что еще, швед?» — спросила Корлис. Я приказал ей тщательно вытереть стол и вообще все, к чему мог прикоснуться Джерри, а сам тем временем вымыл пол холодной водой. К счастью, пол был выложен каменными плитами, которые были покрыты толстым слоем воска. Кровь не могла просочиться глубоко. Закончив мыть пол, я завернул грязную тряпку в газету. Все это надо будет выбросить. Мои башмаки скрипели при ходьбе. Моя тяжелая форменная куртка так промокла, будто я проплыл в ней несколько миль. Корлис нервничала не меньше меня. Она дважды пыталась закрепить ремешки своих серебряных босоножек, но безуспешно. Наконец, сделать это пришлось мне.